Я мог чувствовать огромное количество чакры от него, но если бы я оценил его по силе, то его можно было бы считать немного слабее саннинов. Думаю, это одна из причин, почему у Такигакури до сих пор нет каге. Их сильнейшие шиноби намного слабее по сравнению с другими каге. Я предположил, что он самый сильный шиноби Такигакури. Что ж, вам нужна сила, чтобы быть принятым в качестве главы деревни всеми шиноби деревни. Обменявшись любезностями с капитаном, он направляет разговор на главный вопрос. Недавно, сразу после окончания третьей войны шиноби, группа неизвестных шиноби начинает атаковать шиноби из нашей деревни. Всякий раз, когда они замечали команду шиноби на задании, они нападали и убивали их. Мы послали команду, чтобы разобраться с ними, но они были достаточно сильны, чтобы отразить наши усилия. Ситуация обострилась, когда они заставили одного из наших геннинов раскрыть местонахождение деревни. С тех пор они часто нападали на нашу деревню ночью и убивали множество ни в чем не повинных мирных жителей. Мы не смогли выяснить их мотив. Наша деревня держалась в стороне от двух предыдущих войн шиноби, и мы поддерживали дружеские отношения с другими народами после первого инцидента с Хокаге. Глава деревни Хисин вздыхает, объясняя нам подробности нападений. Я попросил Ивагакури и Канахагакури о помощи, но Ивагакури отклонила нашу просьбу из-за нехватки людей из-за войны. К счастью, ваши люди из Канахи прибыли, чтобы помочь нам. Он указывает на стоящего рядом Джоунина и продолжает. Суин поможет вам с жильем, нам понадобится ваша помощь во время ночного патрулирования. Судя по недавним атакам врагов, они, скорее всего, нападут на нас сегодня. У Суина были длинные колючие волосы, маленькие темные глаза и бородка. На нем была темно-синяя куртка, серые брюки, черные сандалии шиноби. Протектор на лбу он носил, как платок. У этого парня аура злодея. Каким-то образом от этого парня Суина веет флюидами злодея. Я игнорирую это чувство, следуя за ним к нашему дому. Деревенский староста предоставил нам довольно роскошную гостиницу рядом с большим водопадом. После того, как мы устроились в гостинице, я исследовал скрытую деревню водопадов и попросил разрешения у капитана. До тех пор, пока вы не нарушите протокол, вы вольны делать все, что угодно. Тем не менее, будьте настороже в деревне. Я меняю свою внешность, используя дзюцу трансформации и выхожу из гостиницы, чтобы осмотреть деревню. В деревне чувствовалась юго-восточная азиатская эстетика. Я осматриваю различные места в деревне, наслаждаясь местной кухней. Для меня это скорее праздник, чем сверхсекретная миссия. Глава 64. Сверхсекретная миссия 2. Поздняя ночь. Все мы собираемся на окраине деревни скрытого водопада и находимся в укрытии. Глава деревни Хисин тоже спрятался неподалеку со своими отрядами джоунинов. Мы ждем, когда враги нападут на деревню. В направлении 1 час я чувствую какое-то движение внутри озера и предупреждаю свою команду жестами. Я единственный сенсор в моей команде, поэтому мне поручено определять местонахождение врагов. Я поднимаю бдительность и терпеливо жду появления врагов. Один за другим на вершине озера появляется множество шиноби в черных одеждах. Я считаю их количество. На поверхности озера почти 100 шиноби. Это большая группа людей. С таким количеством шиноби они могут образовать небольшую скрытую деревню. Один человек, который, кажется, является их лидером, показывает им несколько жестов рукой. Шиноби расходится по приказу своего лидера. Это наш шанс. Глава деревни Хисин приказывает своим людям выпрыгнуть из своего укрытия, чтобы вступить в бой с незваными шиноби. Вскоре между обеими сторонами начинается ожесточенная битва, и одно дзюцу за другим летают вокруг. Я лениво сражаюсь с джоунином, так как меня интересует их происхождение. Хисин занимается с лидером группы шиноби. Он складывает несколько быстрых ручных печатей. Стиль воды. Разрыв лотуса. Из озера начинают подниматься капли воды. Капли воды сливаются, образуя острые, как бритва, лепестки лотоса. Лепестки увеличиваются в размерах и быстро вращаются. Хисин направляет их на вражеских шиноби, и лепестки испускают взрывную энергию. Лепестки лотоса создавали атмосферу, похожую на сцену в саду дзен, где играет мелодия смерти. Вражеский командир почувствовал опасность, исходящую от техники, и немедленно сложил несколько ручных печатей. Стихия радиации. Радиоактивный распад. Его тело вырабатывает смертельное количество радиации. Окружающий воздух нагревается и ионизируется, вода в близлежащем озере закипит от сильной жары. Все лепестки лотоса испаряются от жары, сводя на нет технику. Я отпрыгиваю назад, чтобы избежать смертельной радиации, и немедленно активирую свой шаринган, записывая новое преобразование природы. Хисин также уклоняется от излучения, направленного на него, и складывает еще несколько ручных печатей. Стихия воды. Купол водной тюрьмы. Он создает водяную тюрьму вокруг вражеского командира, чтобы изолировать радиацию. Но его усилия кажутся тщетными, так как вода испаряется от жары. Я быстро складываю несколько ручных печатей. Стихия воды. Дзюцу водяной пули. Я стреляю водяной пулей в вражеского командира. Тот уклоняется от первой пули, но в него попадает вторая. Его выбрасывает из озера, и он падает на берег. Глава деревни и я позаботимся о вражеском командире, а все остальное остановите других врагов, приказывает капитан нашей команды. Я вступаю в бой с другими вражескими шиноби, но большая часть моего внимания сосредоточена на вражеском командире. Я никогда не видел такой странной трансформации природы. Я быстро проверил тело этого командира и получил ответ. Стихия радиационного преображения природы – это смесь стихии огня и стихии ян. Он использует стихию огня, чтобы произвести огонь и наделить его силой стихии ян, что приводит к этой смертельной радиации. Это выглядит довольно самоубийственно. Он компенсирует чакру ян своей жизненной энергией. Насколько отчаянно этот чувак пытается уничтожить Такигакури, у него есть предыстория, как у каждого злодея в Наруто. Задаюсь вопросом самому себе. Местность вокруг вражеского командира превратилась в мертвую зону радиации. Он складывает еще несколько ручных печатей. Стихия радиации. Бомба распада материи. Он извергает огромное количество зеленого огня. Огонь начинает конденсироваться в плотный шар, пульсируя. Он запускает шар в сторону деревни. Черт, он нацелился на деревню. Если он попадет в деревню, все внутри будут поджарены. Я проклинаю его и начинаю думать о контрмерах. Глава деревни Хисин складывает несколько ручных печатей и хлопает ладонью по воде. Техника призыва. Рюримару. В воде появляется гигантский багрово-белый сом в 6 раз больше человека. Рюримару, трансформируйся, чтобы защитить деревню, приказывает Хисин. Трансформация бога-дракона. Рыба превращается в гигантского золотого дракона. Дракон стремительно движется перед радиационной бомбой. Он открывает пасть и стреляет в шар энергетическим лучом. Бум. Это приводит к взрыву, и дракон смог перенаправить бомбу к ближайшему холму. Бум. Радиационная бомба сталкивается с холмом и взрывается. Большое грибовидное облако поднимается в воздух, и все формы жизни умирают на холме. Зеленая радиация окутывает холм, и он стал необитаемым на долгие годы. Черт, это карманная атомная бомба. Я разинул рот, разглядываю картину с холмом. Бомбы хвостатых зверей могут только детонировать и взрываться, но этот дзюцу оставляет после себя смертельную радиацию. В этот момент у вражеского командира истощается чакра. Мы также разобрались практически со всеми врагами. Навыки Анбу на ступеньку выше, чем у обычных джоунинов, а наша команда – одна из элитных. Такой исход ломает разум вражеского командира. Он отчаянно начинает кричать. Почему все должно было вот так сложиться? 20 лет я потратил 20 лет, чтобы спланировать свою месть. 20 лет назад моя деревня была стерта с лица земли шиноби из Такигакури. В то время мы были вовлечены в войну против Конохи. Третий Хокаге предпринял внезапную атаку, и наша деревня проиграла войну. Когда мы вернулись в деревню, нас встретили смерть и разорение нашей деревни Такигакури. Мы были маленькой деревушкой, расположенной в стране птиц, у которой был конфликт с Конохой по некоторым интересам, что наши невинные жители деревни сделали кому-то, чтобы столкнуться с такой мучительной смертью, что даже их сердца были вырваны из тела. Моя жена, моя дочь и даже мой новорожденный сын были убиты в этой бойне. После расследования следов преступника, они привели нас к Такигакури. Кокузу из Такигакури перебил всю нашу деревню. В тот день я решил отомстить Такигакури. Я провел последние 20 лет своей жизни, практикуя киндзюцу своей деревни, надеясь отомстить за свою семью. Я не могу проиграть сейчас. Нет, я не проиграю сейчас. Ха-ха, ха-ха. Все вы должны умереть вместе со мной. Я присоединюсь к своей семье в загробной жизни вместе со всей Такигакурой. Вражеский командир истерически смеется и складывает какие-то ручные печати. Я видел, как его жизненная сила истощается с невероятной скоростью. Его тело раздувается по мере того, как его тело деформируется. Его тело, сверкая, сжалось в маленькую зеленую сферу. Остановите его. Он вот-вот взорвется этой стихией радиации. Если он успешно выполнит свое дзюцу, вся деревня Такигакури превратится в мертвую зону, наполненную радиацией. Я предупреждаю всех шиноби, которые широко раскрытыми глазами смотрят на вражеского шиноби. Стихия радиации. Ядерная детонация. Глава деревни Хисин выудил из кармана маленькую бутылку и тут же откупорил ее. Он выпивает кристально чистую воду. Так вот, какая это легендарная вода героев Такигакури, которая сделала ее известной во всем мире. Большинство захватчиков нападали на деревню из-за этой воды, но деревня успешно отбивалась от них. Какая ирония, они столкнулись с экзистенциальным кризисом из-за мести, а не из-за этой воды. Думаю, этот парень в более отчаянном положении, чем другие, отчасти поэтому ему удалось осуществить свое вторжение. Я смотрю на старосту деревни, затем перевожу взгляд на вражеского шиноби, который в этот момент превращается в зеленый шар. Я не участвую в этом дерьме. Не взрывай меня, ублюдок. Я мысленно проклинаю этого вражеского шиноби. Большое количество чакры начинает исходить от главы деревни, поскольку синяя чакра видна нашим глазам. Я проверяю его тело своим шаринганом и вижу резкий скачок в его запасах чакры. Запасы чакры у Хисина увеличиваются в 10 раз. Чакра настолько сильна, что отталкивает близлежащую воду и образует частичные чакровые руки. Система циркуляции чакры Хисина лихорадочно прокачивает эту дополнительную чакру через его тело, и некоторые из его меридианов чакры начинают разрываться. Его жизненная сила быстро истощается, а оставшиеся каштановые волосы начинают седеть. На его коже появляются морщины и тело начинает немного горбиться. Значит, это побочный эффект воды героя. Она делает тебя героем на несколько мгновений, а затем нулем на всю жизнь. Это название подходит для этой воды. Староста деревни готовится к своему героическому моменту. Мне кажется, что сейчас страшно не хватает попкорна. Я мысленно шучу и тут же становлюсь серьезным. Скоро будет взрыв, ведь я действительно могу умереть здесь. Глава 65. Сверхсекретная миссия 3. Бум. Огромный взрыв накрыл площадь, и глава деревни Хисин использовал свою усиленную чакру, чтобы увести вражеских шиноби подальше от деревни. Большой столб света окутывает нас, и я создаю несколько земляных стен вместе со своим скелетом Сусана, чтобы защитить себя. Я вижу большое количество частиц излучения высокой энергии, летящих в нашу сторону. Земляные стены блокировали большую часть радиации, но все же изрядное количество радиации ворвалось внутрь Сусана. Проникновение этих вещей слишком велико, и только чистые чакровые конструкции могут их остановить. Взрыв длится некоторое время, но высокий столб зеленого света наконец исчез, оставив после себя много смертельной радиации. При этом большая часть территории Такигакури была уничтожена, хотя деревня не пострадала от взрыва. Я проверил всех своих товарищей по команде и увидел большое количество радиации в их теле. Если их не вылечить быстро, то они могут умереть очень скоро. Надеюсь, Цунади сумеет найти способ спасти их. А пока я дам им базовое лечение, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения их клеток. Я лечу своих товарищей по команде с помощью медицинского ниндзюцу. Джоунин и Такигакури тоже выстроились передо мной в очередь на лечение. Я осмотрел тело главы деревни Хисина и покачал головой. Он – безнадежное дело. Вода героя и радиация нанесли огромный ущерб его меридианам и жизненной силе. Он долго не проживет. Я бы посоветовал вам подготовить преемника на эту должность. Услышав мои слова, Хисин вздыхает. Я знал, что рано или поздно такой день настанет. Я защищал деревню в прошлые годы от множества захватчиков, и постоянное использование воды героя сказалось на моем теле. Наконец-то я достиг своего предела. Не мог бы ты сказать, сколько я еще проживу? У тебя есть максимум год. Если используете воду героя в этот промежуток времени, то вы гарантированно умрете. Предупреждаю я его. Кроме того, это излучение нанесло значительный ущерб телам вовлеченных джоунинов. Я бы рекомендовал немедленно обратиться за лечением, иначе все вы пойдете по стопам Хисина. Мое предупреждение напугало их, и они принялись лихорадочно расспрашивать меня. Я отвечал на их вопросы один за другим. Теперь пришло время для нашего вознаграждения. Хокаге сама требует бутылку воды героев в качестве награды за эту миссию. Капитан нашей команды информирует Хисина. Меня это устраивает. Завтра я принесу тебе флягу с водой героев. Я надеюсь, что это улучшит наши отношения с Коноха в долгосрочной перспективе. Конечно, Коноха будет готова помочь Такигакури в любое время, если того потребует ситуация, ответил капитан. Все мы вернулись в свои комнаты, чтобы расслабиться. Завтра мы отправимся в Коноху. Глава деревни Хисин сама, Я против использования воды героев в качестве награды за миссию. Вода героев ограничена и является источником силы для нашей деревни. Неразумно отдавать ее просто так. Суин не согласен с решением Хисина. Мы сможем наладить хорошие отношения с Канахой с ее помощью. Это такая небольшая цена, чтобы получить их поддержку. Хисин уверяет Суина. Но они, часть большой нации, им нельзя доверять. Я принял решение и не желаю больше слышать никаких споров на эту тему. Хисин перебивает Суина. На следующее утро они прислали Джоунина, чтобы сопровождал меня и капитана в дом главы деревни. Мы следуем за Джоунином в гости к Хисину. Резиденция деревенского старосты представляет собой деревянный коттедж, построенный рядом с несколькими деревьями, с табличкой Токинаканбзи, выгравированной на входе. Интерьер коттеджа выглядит довольно спартанским. В нем мало места или ненужной мебели, такой как стол или стул. Хисин сидел на приподнятом дайна полу, приветствуя нас. Рад видеть вас здесь. Еще раз благодарим Канаху за поддержку. Я надеюсь, что наши отношения с Канахой будут процветать в будущем. Хисин передает нам флягу с кристально чистой водой героев вместе со свитком. Разворачиваясь к двери, какой-то паренек сталкивается со мной и падает на пол. Мне очень жаль. Малыш тут же кланяется и извиняется передо мной. Все в порядке. Осматриваю я его. У него чернильно-черные глаза и длинные темно-каштановые волосы, как у Хисина. Он примерно моего возраста, а может и младше. Он мой сын, Шибуки. Он будет моим преемником в будущем. Хисин представляет его. Мальчик прячется за спину отца и смотрит на нас. У него трусливый характер. Таково мое впечатление о нем. Ну, я не имею никакого отношения к этому парню. Я выхожу из резиденции главы деревни. Шиноби Такигакури вывели нас из деревни через другой проход. Мы начинаем наше обратное путешествие в Канаху. На обратном пути капитан кашляет кровью. Он прислоняется к дереву, а другой Анбу спрашивает его. «С вами все в порядке, капитан? Кажется, вы не в хорошем состоянии». Покашлив немного, капитан глубоко вздыхает и уверяет нас. «Я в порядке. Старые раны дают о себе знать просто. Я поеду лечиться в деревенскую больницу». Тайно проверив его тело, я был потрясен, увидев его состояние. В его легких откладывается большое количество радиоактивных частиц. Они разъедают альвеолы его легких. Капитан был ближе всего к взрыву после главы деревни Хисина. Похоже, он сильно пострадал от радиации. Если его не вылечить вовремя, через пару лет он погибнет. В кабинете Хокаге я начинаю докладывать подробности миссии Минато и Хирузину. Капитан и остальная часть моей команды госпитализированы в отделение неотложной помощи в больницах Канахи. Цунади пытается найти для них лекарство. Может быть, я помогу ей позже. Выслушав мой доклад, Хирузин бормочет. Я помню эту деревню. 20 лет назад наша деревня была вовлечена в войну против них. Они обладали мощным киндзюцу, способным взорвать целую деревню. Это та же самая стихия радиации, о которой ты упомянул ранее. Многие маленькие деревни боролись за обладание оставшимися хвостатыми зверями. Они использовали это запрещенное киндзюцу, чтобы уничтожить еще одну маленькую деревню в стране лесов. Наша деревня должна была вмешаться, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения других маленьких деревень. Мы успешно отбили их, но деревня внезапно растворилась в воздухе. Я никогда не ожидал, что там будут выжившие, и причиной их гибели будет шиноби-отступник Кокузу из Такигакури. Во всяком случае, я весьма удивлен твоим докладом, Изуна. Я бы повысил тебя в звании до вице-капитана команды РО. Я надеюсь, что ты продолжишь преуспевать и в будущем. Честно говоря, я удивлен этим повышением. Теперь у меня более высокий уровень допуска, и я могу получить доступ к более запрещенным дзюцу. Надеюсь, я найду среди них что-нибудь полезное. Я возвращаюсь к себе в поселение, так как уже давно у меня не было свободного времени. Остальные члены моей команды, за исключением Какаши, госпитализированы. Я могу сделать перерыв и проверить прогресс Шисуи. После ухода Изуна Хирузин передает свиток Минато и сообщает ему. Недавно группа Шиноби Ами сформировала группу под названием Акацуки. Эта группа была активна во время Третьей войны Шиноби, и они завербовали много Ами Шиноби за это время. Мы не уверены в их мотивах, но я не думаю, что Ханза Саламандра будет рад отдельной организации, проживающей в Амигакуре. Я предоставил это Корню, чтобы они позаботились об этом деле. Надеюсь, Данза меня в этом не разочарует. Я согласен с вашими распоряжениями, господин Третий, но я также хотел бы получить информацию относительно Акацуки. Я слышал, что Джирая Сенсей обучал сирот в Амигакуре во время своего пребывания. Поэтому мне немного любопытны мотивы этой организации. Хорошо, я поговорю об этом с Данзо. Как обстоят дела на границах? Ситуация не сильно улучшилась. Многие шиноби из малых народов все еще вторгаются в наши границы. Мои руки заняты этой ситуацией. Минато смотрит на большую стопку бумаг и вздыхает. В последнее время я почти не общаюсь с Кушиной. Это обязанности Хокаге. Бумажная работа – одна из главных проблем. К ней скоро привыкнешь, советует Хирузин Минато. Что ж, позвольте мне закончить эту стопку документов и я вернусь домой. Внутри поселения Учих. Я посещаю дом Шисуи, но его там нет. Тетя Фумика сообщает мне о том, где может быть Шисуи. Шисуи тренирует Итачи на третьем учебном полигоне. Тебе следует увидеться с ними. В последнее время Шисуи много жаловался на тебя. Проведи с ним немного времени. Твой дядя Ягами ушел на задание. Я захожу на третий тренировочный полигон и прячусь, чтобы следить за Шисуи и Итачи. К счастью, некий извращенец перестал подглядывать за мной. Глава 66. Тренировка с Шисуи и Итачи. Я спрятался на ближайшем дереве, подслушивая разговоры Шисуи и Итачи. Старший брат Шисуи, ты можешь научить меня дзюцу? Я уже разблокировал свою чакру и готов тренироваться в ниндзюцу. Отец обещал научить меня дзюцу, но вскоре после этого отправился на миссию. Мама, кажется, болеет. Она сказала мне, что беременна, и я скоро стану старшим братом. Значит, она не может научить меня дзюцу. Итачи попросил Шисуи. Шисуи почесал голову и улыбнулся. Я думаю, тебе, наверное, стоит научиться своему первому дзюцу у дяди Фугаку. Я обучу тебя сюрикен дзюцу, если ты хочешь научиться этому. Звучит справедливо, тогда старший брат Шисуи научи меня сюрикен дзюцу. Итачи немного приободрился. О, Шисуи собирается лохануться перед Итачи. Мне интересно, прошло много времени с тех пор, как я в последний раз видел навыки Шисуи. Интересно, насколько он улучшился в сюрикен дзюцу. Шисуи ставит множество мишеней на близлежащие деревья и камни. Достает из кобуры большое количество кунаев и держит их в руке. Он зажал кончики кунаев между пальцами и взмахнул рукой. Кунаи исчезают. Шисуи поворачивает ладонь и показывает их Итачи. Он снова взмахивает рукой, и кунаи снова появляются между его пальцами. О, он научился кое-каким трюкам. Шисуи бросает их в цель, и все кунаи попадают в яблочко, и Итачи удивляется, увидев это. Шисуи достает из кармана еще несколько кунаев и беспорядочно подбрасывает их в воздух. Он вытаскивает еще больше кунаев и бьет по предыдущим кунаям, чтобы перенаправить их траекторию. Все кунаи снова попадают в яблочко. В этот момент глаза Итачи сияют. После практики ты сможешь сделать то же самое. Изунани-сан может даже лучше меня. Я научился этому у него. О, я также хотел бы пройти обучение у Изунани-сана, но он всегда на своих миссиях, жалуется Итачи. Думаю, тогда мне стоит устроить им сюрприз. Пришло время проверить мое новое крутое дзюцу. На тренировочной площадке начинают дуть ветры, так как перед Шисуи и Итачи начинает собираться множество частиц. Они настораживаются. Все частицы начинают объединяться, образуя призрак гуманоида. Внутри частиц начинает формироваться фигура и они, наконец, разбиваются, как стекло, открывая мою фигуру. Та-дам! Я появляюсь перед Шисуи и Итачи и машу им руками. Они потрясены, увидев меня и целую минуту смотрят на меня широко раскрытыми глазами. Их челюсти широко открыты, так они таращатся на меня. Ребята, вы удивлены мне, скучали по мне, верно? Я обращаюсь к ним, чтобы услышать их ответ, но они указывают на меня дрожащими руками. Неужели мое новое дзюцу так их удивило? Что ж, я получил представление об этом дзюцу из одной из моих любимых игр из моей прошлой жизни. Итак, я подумал о том, чтобы использовать его и создал это новое дзюцу. Стиль света, трансмат, эй, вы двое слышите? Отвечайте, ребята, я пытаюсь их успокоить. Ты действительно Изунани-сан, ты ведь не призрак, верно? Шисуи отступает назад и смотрит на меня с опаской. Стук, я стучу кулаком по голове Шисуи и сердито кричу ему. Я твой настоящий Изунани-сан, это было мое новое дзюцу. Это грубо с твоей стороны, Шисуи, заклеймить меня призраком. Значит, ты действительно Изунани-сан. Прошло много времени с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Шисуи смущенно улыбается. Изунани-сан, что это за дзюцу ты сейчас использовал? Оно такое крутое, можешь мне рассказать? С энтузиазмом спрашивает меня Итачи. Это новое дзюцу, Я создал его, Итачи. Знаешь, обычное замещение дзюцу бревном кажется мне скучным. В этом дзюцу нет творчества, поэтому я заменил его своим совершенно новым творением. Ты можешь научить нас этому дзюцу? В унисон спрашивают меня Шису и Итачи. Хаэм, как бы вам это сказать, это дзюцу специально для меня, я не могу научить этому дзюцу вас. Я лопнул их пузырь возбуждения. Шису и Итачи удрученно вешают шеи. Я стараюсь подбодрить их. Хоть я и не могу научить этому вас, вы можете создать свое собственное дзюцу замещение. Например, вы можете использовать призыв, чтобы создать такой эффект. Шисуи, если я правильно расслышал, ты недавно подписал контракт на призыв ворон. Дядя Ягами помог тебе с контрактом вызова. Почему бы тебе не поработать с воронами, чтобы создать свое собственное дзюцу замещения и прибытия? Ты можешь научить этому Итачи. Кроме того, если ты успешно завершишь этот дзюцу, то я могу обещать сделать для вас одну вещь. Как тебе такое? Нравится моя идея? Шисуи некоторое время размышляет, прежде чем кивнуть мне. Отлично. Нисан, ты должен пообещать мне. Я создам этот дзюцу очень быстро. Ладно, я обещаю тебе. А теперь, ребята, что вы здесь делаете? Спрашиваю я Шисуи. Ой, я просто учу Итачи сюрикен дзюцу. Нисан, почему бы тебе не показать нам свою новую технику сюрикен дзюцу? Я уже освоил все предыдущие техники и даже создал свой собственный прием. Шисуи демонстрирует свою технику группового трюка. Теперь, пришло время мне продемонстрировать все. Хорошо, смотрите внимательно. Я наугад подбрасываю в воздух множество кунаев. Кунай начинает падать вниз, достигнув определенной высоты. Я достаю из кобуры сюрикен и бросаю его в сторону кунаев. Сюрикен сталкивается с кунаем и отклоняет его траекторию. Затем он сталкивается с другим кунаем и тоже отклоняет свою траекторию. Это продолжается некоторое время, пока сюрикен продолжает перенаправлять все кунаи. Наконец, он попадает в яблочко по одной из мишеней вместе со всеми остальными кунаями. Шисуи и Итачи шокированы таким развитием событий. Они оба начинают хлопать и хвалить меня. Это слишком круто, Изуна-Нисан. Пожалуйста, научи нас этому. Я научу этому вас обоих. Но Итачи, сначала ты должен овладеть основными техниками, только тогда ты сможешь двигаться вперед. Кроме того, тебе нужно разблокировать свой шаринган, чтобы предсказать их траекторию и соответственно прицелиться. Как только ты освоишь свой шаринган, ты сможешь повторить мой прием без шарингана, как и я. Это станет мышечной памятью для твоего тела и твое нормальное восприятие также увеличится. Шисуи, я научу тебя этой технике. Итачи, ты можешь понаблюдать за мной и узнать кое-что из наблюдений. Я начинаю учить их продвинутым техникам сюрикен дзюцу. Тренировка длится некоторое время, пока солнце садится за горизонт. Мы решаем вернуться в поселение клана и идем все вместе. Итачи, ты скоро поступишь в академию? Спрашиваю я его. Да, Нисан, я подам заявление в академию после того, как отец вернется со своей миссии. К тому времени начнется новая сессия. Отвечает Итачи. Ладно, как только ты поступишь в академию, я научу тебя технике теневого клонирования. Ты сможешь отправлять своего клона в академию и тренироваться с Шисуи, используя свое настоящее тело. Итачи кивает мне. Шисуи начинает ворчать. Нисан, ты тоже использовал теневого клона, пропуская занятия в академии. Теперь ты учишь Итачи этой дурной привычке. Шисуи, только подумай об этом. Академия – пустая трата времени для таких талантов, как Итачи. Академия предназначена только для гражданских детей, чтобы узнать немного дзюцу и узнать больше о жизни шиноби. Мы из клана Учиха и мы уже научились этому в нашем клане. Кроме того, Итачи пошлет в академию теневого клона. Всякий раз, когда он будет рассеивать теневого клона, вся информация, собранная клоном, появится в его голове. Так что формально он все еще учится в академии. Я пытаюсь убедить Шисуи. Ну, тут ты прав, Изуна-Нисан. Тогда я сохраню это в тайне от дяди и тети. Беседуя, мы добрались до поселения клана Учих. Вскоре мы добрались до резиденции главы клана. Эй, неужели это Изуна-кун и Шисуи-кун? Итак, вы все трое тренировались вместе. Тетя Микото смотрит на грязную одежду Итачи и Шисуи. У нее был большой выпуклый живот и она опиралась об стену. Ой, соски вот-вот родится. Итак, у меня есть год времени, чтобы подготовиться к тому инциденту. Я не позволю, чтобы с вами что-то случилось, Минато-сенсей и Кушина-Ниё-сан, напоминаю я себе. Мама, тебе следует находиться в доме. Доктор посоветовал тебе отдыхать. Итачи поддерживает Микото и ведет ее внутрь. Итачи, дорогой, я ждала тебя. Изуна и Шисуи, вы оба присоединяетесь к нам. Прошло много времени с тех пор, как вы навещали нас. Тетя Микото приглашает нас войти в дом, и мы следуем за ней. Глава 67. Путешествие в страну водоворотов и... Прошел месяц, и наконец родился Саске. Фугаку устроил большое празднование, чтобы отпраздновать это событие, как следует. Они пригласили туда почти всех членов клана и других глав кланов. Я присутствовал там вместе со своей семьей. Даже Минато и Кушина получили приглашение. Ну, Минато это Хокаге, а Кушина, похоже, была близкой подругой Микото. Малыш Саске выглядел слишком мило. Итачи нес Саске на руках, и тот хихикал. Я вырос в среде, где постоянно меня окружали большое количество тетушек и бабушек. Итачи может избежать этого благодаря Саске. Я не позволю Саске снова превратиться в Эма. Посмотрите на этого милого ребенка. Какие-то планы Данзо или Обито не могут его испортить. Я слегка щекочу Саске по щекам. Он схватил меня за палец и захихикал. Нисан, ты ему нравишься. Замечают Итачи и Шисуи. Итачи, кажется, колеблется на чем-то и тихо бормочет себе под нос. Но я его настоящий брат. Я обливаюсь потом, глядя на Итачи. Я слышу тебя, Итачи. Нас прерывают какие-то беспорядки. Я оборачиваюсь и пугаюсь жутких Хьюга. Появились Хиаши и Хизаши с группой старейшин Хьюга. Я замечаю с ними двух хорошеньких женщин Хьюга. Одна из них держит на руках маленького ребенка. Если моя догадка верна, то они жены Хиаши и Хизаши, а этот маленький ребенок – Ниджи. Ему скоро исполнится год. Мать, тетя Микото, тетя Фумика и старшая сестра Кушина приветствуют их и собираются все вместе, создав свой собственный женский уголок. В деревне есть только две жуткие вещи, которые могут меня напугать. Во-первых, Хьюга с их бейкуганом, а во-вторых, абурами с их усеянными насекомыми телами. Я все еще не могу привыкнуть к ним. Происходит еще одна суматоха, и о дьявол. Прибыли члены клана Абурами. Шиби подходит ко мне и спрашивает: «Как поживаешь, парень? Вы помните меня, Шиби-сан?» Спрашиваю я. «Ты был слишком выдающимся, чтобы о тебе забыли. Кроме того, все в деревне знают о безмолвном шинигами. Ты довольно известный парень», Шиби отвечает мне, идя навстречу Фугаку. Точно так же пришел Чоза Сакимичи и поздоровался со мной. С приходом Хирузина начинается веселье, которое становится довольно шумным. Саске взволнованно плачет. Я щекочу его щеки, чтобы успокоить. Итачи неохотно смотрит на меня. Я игнорирую его, пока мы идем в тихий угол. Веселье продолжается до полуночи. На следующий день я навещаю старшую сестру Кушину. Она удивлена моим визитом и делает вид, что обижается на меня. «Старшая сестра Кушина, как ты? Я очень скучал по тебе». «Эф-эф». Кушина фыркнула, игнорируя меня. Она начинает что-то бормотать себе под нос. Изуна в последнее время был плохим мальчиком. Он уже забыл о своей старшей сестре Кушине. Если бы это было не так, то он бы навещал ее часто. Всхлип-всхлип. Я так скучала по нему. Я стараюсь ее успокоить. Это не моя вина, старшая сестра Кушина. Во всем виноват Минато-сенсей. В последнее время он загрузил меня большим количеством заданий. У меня почти нет времени отдохнуть между ними. Я вздыхаю и перекладываю всю вину на Минато. Мне очень жаль, Минато-сенсей. На этот раз пулю словишь ты. Ох уж этот Минато. Подожди, вот когда придешь домой, я выскажу ему все. Сегодня для него не будет ужина. Кушина сердито скрежещет зубами. Минуточку молчания в честь Минато. Я закрываю глаза, чтобы отдать дань уважения бедной душе Минато. В любом случае, Изуна-кун, что привело тебя сюда? Ты здесь не для того, чтобы просто увидеться со мной, верно? Кушина смотрит на меня таким взглядом, как будто она спрашивает меня, угрожая. Она догадалась о моей лжи. Я должен вести себя естественно. О чем ты говоришь, Кушина Ниё-сан? Я просто пришел сюда, чтобы навестить тебя, так как был свободен. Я пытаюсь убедить ее. Она улыбается мне и подходит, хватает меня за ухо и выкручивает. «Ой-ой, больно, Кушина, Ниё-сан, обними меня, и я буду считать, что мы квиты». Я неохотно подчиняюсь. Она крепко обнимает меня и прижимается ко мне. «Ты единственный, кто остался после ухода Обито и Рин. Постарайся не умереть слишком рано». Кушина обнимает меня, из ее глаз капает слеза. Я просто позволяю ей обнять меня на некоторое время, чтобы успокоить. Я утешаю ее какое-то время. «Ладно, Изуна-кун, а теперь расскажи мне, в чем дело?» старшая сестра Кушина, я хочу исследовать остатки деревни Скрытого Вихря или Узуши Агакури. У меня есть подозрение, что с исчезновением клана Узумаки связано много подозрительных вещей. Кроме того, я хочу узнать больше о Фуиндзюцу, так как я уже достиг уровня гроссмейстера Фуиндзюцу. Я думаю, что Фуиндзюцу есть гораздо больше и я все еще могу прогрессировать дальше. Кушина тут же поздравляет меня. Поздравляю, Изуна-кун. Похоже, твой талант Фуиндзюцу даже выше, чем у многих прямых потомков нашего предка Узумаки. Его можно считать сравнимым с великим предком. Мне потребовалось около 5 лет, чтобы достичь уровня мастера, и еще 7 лет, чтобы достичь уровня гроссмейстера. Минато очень удивил меня, когда занял столько же времени, сколько и я. Но ты, Изуна-кун, достиг уровня гроссмейстера всего за 4 года. Это чудовищный прогресс, даже по стандартам Узумаки. Ты такой маленький монстр, Изуна-кун. Кушина снова обнимает меня, прижимаясь ко мне. Немного поежившись, она выпускает меня из объятий и продолжает. У меня тоже были свои сомнения. Мой клан Узумаки был уничтожен, несмотря на защиту Конохи и бабушки Мита. Я расследовала это дело много лет, но так и не смогла установить личность виновного. Если ты сможешь найти что-то из своего расследования, то, конечно, я помогу тебе. Я задаю много вопросов относительно клана Узумаки Кушине, и она ответила на все из них. У меня остался последний вопрос, Кушина Ниё-сан. Я хотел бы спросить о происхождении клана Узумаки. Из записей Учих я узнал, что Синджу и Узумаки были кровными родственниками. В какой-то момент они разделились на эти 2 клана. Я хотел бы знать точные подробности происхождения клана Узумаки. Если тебя это не затруднит, то, пожалуйста, ответь на мой вопрос. Мне действительно любопытно происхождение клана Узумаки. В оригинальной истории нет четкого упоминания об их происхождении. Интересно, какая там история происхождения в этом мире? Кушина кивает и отвечает мне. Это не такая уж большая тайна, поскольку мой клан сейчас почти исчез. Нет ничего плохого в том, чтобы рассказать тебе это. Кроме того, даже я не уверена в происхождении моего клана, но из различных слухов, которые я слышала в детстве, у меня есть некоторое представление о нашем происхождении. Несколько веков назад один из прямых потомков клана Синджу покинул клан, так как у него не было талантов к ниндзюцу или гендзюцу. Предок путешествовал по всему миру и, наконец, нашел свой талант фуиндзюцу. Существуют различные истории о его случайной встрече, в одной из которых говорится, что он нашел некий артефакт, который даровал ему знания фуиндзюцу и стал причиной долгой жизни и большого количества чакр Узумаки. Другая история гласит, что в какой-то момент во время своего путешествия предок заключил контракт со жнецом, который благословил его большим количеством чакры, длительным сроком жизни и знанием фуиндзюцу. Я не совсем уверена в деталях, но это различные истории и мифы, которые я слышала во время моего короткого пребывания в клане. Если хочешь, я могу дать тебе формулу запечатывания, чтобы получить доступ к поселению клана Узумаки, находящемуся в Конохе. Раньше их держала при себе бабушка Мита, и я жила там некоторое время, прежде чем переехать к Минато после нашей свадьбы. На окраине Конохи находится святилище Узумаки, построенное бабушкой Мита в честь наших предков. Ты также можешь посетить его. Я также дам тебе карту расположения Узуши Агакури, так как он скрыт в стране водоворотов. Без правильной карты ты попадешь в ловушку в водоворотах, окружающих деревню. Есть только один правильный способ попасть в деревню. После недолгих поисков старшая сестра Кушина протягивает мне свиток и карту. Используй этот свиток, чтобы получить доступ к поселению Узумаки и святилищу. Кроме того, будь аккуратнее и береги себя во время твоего странствия и сообщи Минато о своем отбытии. Я выхожу из ее дома и начинаю изучать ключ к формуле барьера поселения Узумаки. Это довольно сложная формула, даже более сложная, чем барьер деревни. Мне потребуется много времени, чтобы расшифровать эту формулу. Я думаю, что Мита Узумаки была на вершине уровня гроссмейстера Фуиндзюцу. Возвращаясь домой, я убираю печать и карту. Завтра я начну свое путешествие в страну водоворотов и надеюсь, смогу найти решение проблемы печати греха. Глава 68. Путешествие в страну водоворотов 2. Я начинаю свои поиски в поселении Узумаки. Используя печать, данную Кушиной, Я легко обхожу барьер и начинаю шарить вокруг поселения в поисках каких-либо подсказок. Все тщетно, даже после 2 часов тщательных поисков. Я уже собирался сдаться и вернуться, но вдруг мой взгляд упал на маленькую святыню, похожую на внешнюю. Я обыскал святилище и нашел там маску Ани. Осматриваю маску, чтобы найти какие-либо печати или что-то в этом роде. Вскоре замечаю сложную формулу печати возле лба. Он очень замысловато устроен и его трудно заметить. Это формула призыва. После тщательного изучения я пришел к выводу, что это маска призыва для поглощающей печати мертвого демона. Странно, очень странно. Итак, таких масок было 2, другая находилась во внешнем святилище. Возможно, этот был уничтожен во время вторжения Пейна, и Арачимару не знал об этом. Кроме того, Узумаки хранили бы при себе какую-то копию. Только осмотрев обе из них, я смогу определить подлинную маску. Я кладу маску в карман и выхожу из поселения Узумаки за пределы Конохи. Вскоре я добираюсь до окраины Конохи и стою перед святилищем клана Узумаки или залом масок клана Узумаки. У входа в святилище стоит гигантская копия символа клана. Еще один мощный барьер, защищающий святилище. Хм, странно, здесь не должно быть барьера. Арачимару и остальная команда таки легко проникли в святилище. Возможно, со временем барьер был разрушен. Печать, данная Кушиной, позволила мне войти внутрь святилища. Внутри храма в центре находится что-то вроде подиума, на котором несколько масок они висят под 3 связанными символами клана, под всеми из которых находится декоративное черное пламя. Я начинаю осматривать эти маски одну за другой, чтобы проверить, нет ли какой-нибудь тайны. Но все они были просто фарфоровыми масками, и только одна была настоящей. Я беру настоящую маску и сравниваю ее с предыдущей. Хм, между ними нет никакой разницы. Обе они сделаны из одного и того же материала и в одно и то же время. Интересно, почему клан Узумаки поместил такой опасный предмет, как эта маска, на окраине Конохи? С другой стороны, немногие люди безумны, чтобы позволить шинигами овладеть ими, а затем разрезать себя, чтобы освободить запечатанные души. Эту маску я кладу в карман. Я верну тебя на место после того, как мое путешествие закончится. Я с помощью мерцания тела перемещаюсь в сторону кабинета Хокаге, чтобы сообщить Минато о своем отъезде. Минато-сан, я ненадолго покину Конаху. Я планирую посетить Узуши Агакури, чтобы исследовать останки клана Узумаки в поисках улик относительно их исчезновения. Кроме того, я хотел бы еще больше улучшить свои навыки фуиндзюцу. Возможно, обитель клана Узумаки могла бы дать мне некоторое вдохновение. Минато кивает мне и отвечает. Кушина сообщила мне об этом. Я удивлен, что ты так быстро достиг уровня гроссмейстера фуиндзюцу. Твой талант в пространственно-временном ниндзюцу выше моего и даже твои навыки преобразования природы. Вздох. И вот еще, Изунакун. Твоя команда все еще проходит курс лечения после предыдущей миссии. Цунади-сан нашла способ лечить их, но ущерб уже нанесен. Она может только предотвратить дальнейший вред их организму. Я покидаю кабинет Хокаге, сообщая родителям о своем уходе. Мама упаковала для меня много еды и напомнила, чтобы я был аккуратнее. Отец поощрял меня идти и исследовать мир. Начинается мое путешествие в страну водоворотов. Страна водоворотов – это небольшое островное государство, расположенное в Туманном море. Путешествие в Узуши Агакури займет 2 дня в моем обычном темпе. Я шел ровным шагом, глядя на печать греха. Твои секреты скоро раскроются. Я выясню твою цель по остаткам информации клана Узумаки. Надеюсь, мои мысли были противоречивы относительно печати греха. Эта печать позволила мне изучить стихию тьмы. Кроме того, я застрял на уровне мастера фуиндзюцу на целых 2 года с небольшим прогрессом. После того, как я получил клеймо этой печати, мое познание фуиндзюцу почему-то значительно возросло. Предыдущие сложные формулы запечатывания стали проще, все пришло ко мне само собой, и всего за 7 месяцев этой печати я достиг уровня гроссмейстера фуиндзюцу. Честно говоря, мне очень любопытна природа этой печати. Из гримуара и названия «Грех» и других намеков я мог связать его только с 7 смертными грехами, история, о которой я читал в своей предыдущей жизни. Этот вид силы связан с демоническими существами или демонами. Интересно, были ли демоны в мире Наруто? Я думаю, что в мире Наруто были демоны. Есть демон, запечатанный где-то в стране демонов. Наруто победил демона в фильме. Я также должен проверить это место, чтобы узнать больше. В этом мире существуют всевозможные странные силы. Путешествие длится 2 дня, и я наконец прибываю на берег страны водоворотов. Карта, которую дала Кушина, пришлась кстати. Я начинаю входить внутрь деревни, скрытой в водоротах, оглядываясь вокруг. Деревня, казалось, состояла из нескольких высотных зданий. Через деревню протекала широкая река, через которую перекинуты большие мосты. В окружающей сельской местности преобладают крутые холмы. Теперь от некогда возвышенной деревни остались только руины. Здания разрушены, мосты обветшали, и ни одно здание не уцелело. Как это ни парадоксально, но деревня долголетия не смогла просуществовать достаточно долго и стала историей. Я начинаю бродить среди развалин деревни и искать какие-нибудь зацепки о тайной комнате или чего-то в этом роде. К моему разочарованию, даже после 2 часов тщательного осмотра деревни я ничего не нашел. Я должен был ожидать этого. Когда деревня была уничтожена, захватчики, должно быть, даже выкопали могилы предков Узумаки, чтобы найти какие-то секреты или ценные вещи. Как они могли позволить сокровищнице такого могущественного клана просто так лежать на месте? Что касается остального, глава деревни и старейшины должны были уничтожить важные секреты, чтобы не позволить им попасть в руки врагов и принести им пользу. Но все же должно быть что-то, что может помочь мне продвинуться дальше. Я еще раз проверил, но ничего не нашел. Должен быть какой-то скрытый подземный ход, пещера или что-то в этом роде. Обычно такое бывает же в подобных условиях. Я сидел в развалинах одного из самых больших зданий деревни, перебирая маски в руке и размышляя. Думал об этих масках как о неких ключах, которые автоматически направят меня к моей судьбе. Но реальность сильно ударила меня. Никакой реакции от этих масок не последовало. Они даже не сдвинулись с места, не говоря уже о том, чтобы указать направление. Когда я играл с масками, одна из масок случайно выскользнула из моей руки и упала на землю. Я наклонился, чтобы поднять ее. Вдруг я заметил что-то в вырезах маски. По всему полу расставлены различные крошечные печати фуиндзюцу. Глазные отверстия маски увеличивали их в моем зрении. Я поднял маску, сунул ее в карман и активировал шаринган. После использования увеличительной силы шарингана я заметил большое количество печати фуиндзюцу, выгравированных по всему полу здания. Печати фуиндзюцу образовывали одну массивную печать, которая занимала большую площадь. Чтобы лучше увидеть, я подпрыгнул высоко в воздух. Моему взору предстала большая печать. Эта печать фуиндзюцу имеет форму символа клана Узумаки. Это самая сложная печать, которую я видел до сих пор. Интересно, на каком уровне находился создатель этой печати? Если я попытаюсь расшифровать ее сейчас, мне потребуются месяцы, чтобы просто изучить эту печать, а затем мне придется найти ключ для этой печати, что еще сложнее. Какие тайны скрыты за этой печатью? Разве я не могу просто разбить все вдребезги и силой войти внутрь? Но что, если эта печать сработает и уничтожит то, что скрыто под ней? Мои мысли противоречат друг другу, и я смотрю на печать. Некуда деваться, все же попытаюсь проникнуть туда грубой силой. Я начинаю создавать большой шар Расинган в своей руке. Завершив дзюцу, я ударил им о печать, ожидая, что пол сломается. Тишина. Полная тишина. После контакта с печатью Расинган просто исчез без следа. Печать поглотила всю чакру дзюцу. Если ниндзюцу работает, как насчет тайдзюцу? 8 внутренних врат. Первые врата, вторые врата, третьи врата. Врата жизни. Откройтесь. Я активировал 3 из 8 врат. Это мой предел на данный момент. За год я освоил только 3 врат. Мое тело не может справиться с бременем остальных врат, даже с клетками Хаширамы, и мне не нравится мазохистское чувство постоянной боли и исцеления. Я подпрыгиваю в воздух, чтобы создать некоторый импульс для моей атаки, и вращаюсь в воздухе. Ураган листа. Я бью ногами по полу. Треск. Глава 69. Странная печать и треск. Звук чего-то треснувшего эхом разнесся по окрестностям. Мне удалось пробить пол. Мгновение спустя острая боль пробежала по моей ноге до самого мозга. Черт, я сломал ногу. Я тут же сел на землю и осмотрел ногу рентгеном. От удара я сломал кость около лодыжки. Кость соединяется и активируется моя исцеляющая способность. Через несколько секунд все вернулось в норму. Я встал и проверил место удара. На полу нет никаких следов повреждений. Он все еще целый, выглядит совершенно новым. Черт, что это за материал? Как тяжко. Давай-ка я попробую еще раз, на этот раз с моим Сусанаа. Я создал свое Сусанаа. Большая гуманоидная скелетообразная конструкция чакры окружила меня. Я крепко сжал кулаки и Сусанаа последовал моему примеру. Взрыв. Я ударил кулаком Сусанаа по печати. От удара поднялось большое количество пыли и осколков. Пыль оседает, обнажая печать. На полу небольшая вмятина. Какая-то странная чакра просачивается из-под земли и начинает исправлять вмятину. В течение нескольких секунд пол возвращается в нормальное состояние без каких-либо признаков повреждений. У него даже есть восстанавливающая печать внутри. Как мне расшифровать эту печать? Что-то щелкнуло у меня в голове. Я порылся в своем свитке и выудил пузырек с кровью внутри. Этот флакон содержит кровь сестры Кушины. Она дала мне его во время обучения некоторых связанных с кровью печати фуиндзюцу. Я осторожно вынул каплю ее крови и поместил ее на печать. Теперь я должен ждать, пока сработает какой-нибудь механизм, который сможет обнаружить кровь Узумаки и откроет мне проход. Прошло 15 минут, а печать никак не реагировала. Серьезно, какого хрена? Как я еще должен пробовать расшифровать эту гребаную печать? Разве печать не должна вскрываться кровью потомка Узумаки? Кушина Ниё-сан, принцесса Узумаки, но ответа от печати нет. Я испробовал все возможные способы расшифровки этой печати, но постоянно терпел неудачу. Мои надежды начинают рушиться, и я почти отказался от мысли расшифровать эту печать. Снова достаю эти маски Ани, чтобы посмотреть их реакцию. Я даже заглянул в глазницы масок, чтобы рассмотреть печать, но все это заканчивается неудачей. Черт, я зря потратил время на эту поездку в страну водоворотов. Когда окрепну, я вернусь, чтобы сломать эту проклятую печать. Маска случайно выскользнула у меня из рук и упала на пол. Эта маска довольно прочная, она не сломается от этих слабых падений. Маска упала на пол и разлетелась на множество мелких осколков после удара о твердый пол. Что? Как это возможно? Это маска призыва шинигами. Как она вдруг стала такой хрупкой? Оставшиеся слова застряли у меня в горле, и я широко раскрытыми глазами смотрю на остатки маски. Странная чакра из земли снова просачивается наружу и покрывает все части маски. Чакра вытягивает кусочки и выстраивает их в определенном порядке. Через некоторое время странная чакра пропадает. Так вот в чем истинная цель этой маски. Именно по этой причине эти маски были помещены в Коноху. Клан Узумаки сохранил свое наследие, спрятав ключи внутри Коноху в виде масок. Насколько они умны. Позволь-ка мне взглянуть на их наследие. В будущем я приведу Кушину и Наруто, чтобы они взглянули на это. Наруто никогда ничего не получал что-либо из наследия Узумаки. В Фуиндзюцу так много возможностей. У Наруто была родословная Узумаки. У него должен быть приличный талант к запечатыванию. Я достаю вторую маску и бросаю ее на землю. Маска Ани разбивается в дребезги и завершает ключ. Печать загорается и активируется. Земля загрохотала и печать открывает коридор в виде спиралевидной лестницы, идущей вниз. Я активирую свой шаринган и осторожно спускаюсь по коридору. В проходе может быть много ловушек фуиндзюцу, и я не хочу случайно активировать их и взорвать себя. Спустившись по лестнице, я столкнулся с четырьмя разными коридорами, ведущими в разные места. Такие трюки, старая игра, техника теневого клонирования. Я призываю четыре теневых клона и посылаю их в разные проходы. Через несколько минут некоторая информация поступает в мой мозг, когда три моих клона рассеиваются. Их уничтожают какие-то ловушки, расставленные внутри туннелей. Я продолжаю идти по безопасному пути и достигаю еще одного коридора с четырьмя разными проходами. Ах! Черт, и снова это. Опять призываю еще четырех теневых клонов и иду дальше по следующему безопасному проходу. Наконец я добираюсь до конца коридора и вхожу в зал. Тут различные полки со множеством свитков, оружия и других странных предметов, лежащих на них. Не колеблясь, я двигаюсь к свиткам. Я активирую шаринган, чтобы искать ловушки. Убедившись в отсутствии ловушек, я начинаю читать эти свитки. Срань господня. Так много могущественных печатей А-ранга и С-ранга. Это настоящая сокровищница, настоящее наследие клана Узумаки. Я лихорадочно начинаю копировать эти дзюцу в своей памяти, используя свой шаринган. После 5 часов занятий я сижу в центре комнаты и начинаю переваривать огромное количество информации. На моем лице появилась широкая ухмылка, так как я чувствую быстрое улучшение своего мастерства фуиндзюцу. Эти сложные печати кажутся мне уже легкими, и я расшифровываю и изучаю их одну за другой. Прошло еще 10 часов, и я наконец переварил и выучил весь список печатей. Теперь мне нужно только попрактиковаться. Я сделаю их копию и отдам Минато и Кушине. Это увеличит их шансы на выживание, если со мной что-то случится. Я замечаю еще один свиток, находящийся под стеклом. Должно быть, это еще одна мощная техника фуиндзюцу. Возможно, самая могущественная из них. Я пытаюсь дотронуться до стекла, но мои инстинкты предупреждают меня об опасности. Я внимательно осматриваю стекло и нахожу на нем печать родословной. Я роняю еще одну каплю крови Кушины на печать. Печать начинает ярко светиться, и стеклянная панель разделяется пополам, открывая доступ к свитку. Я осторожно достаю ее, остерегаясь любой ловушки. Открываю свиток и начинаю читать. Меня удивляет содержание этого свитка. Это скрытая техника клана Узумаки, передаваемая из поколения в поколение. Несокрушимые запечатывающие цепи. Одна из самых мощных запечатывающих техник клана Узумаки, способная запечатать своей силой даже хвостатого зверя. Я должен запомнить эту технику и практиковать ее. Я прочитал свиток, и эта техника кажется мне очень знакомой. Хаэм, разве это не похоже на мою технику цепи коррозии? Я получил эту технику, когда открыл стихию тьмы из-за печати греха. Несокрушимые запечатывающие цепи, по-видимому, являются разновидностью цепей коррозии. Они как-то связаны. Я внимательно изучаю формулу дзюцу несокрушимые запечатывающие цепи, и она все больше и больше похожа на цепи коррозии. Это совпадение. Запомнив эту скрытую технику, я вставляю печать обратно в стеклянную панель. Панель закрывается сама по себе и снова запечатывает свиток. До сих пор мне не удалось найти ни малейшего намека на печать греха, но я собрал множество мощных техник запечатывания, что компенсирует это. А теперь выберу-ка я подходящее оружие. Мое старое оружие продолжает ухудшаться из-за моей мощной чакры. Я ищу среди различных странных орудий и, наконец, выбираю клинок и косу. Осматриваюсь еще в поисках других полезных вещей и случайно нажимаю на рычаг и запускаю механизм. Я вливаю чакру молнии в свой новый клинок и готовлюсь к встрече с врагом. В центре комнаты открывается спиральный символ Узумаки, и из земли начинает подниматься пьедестал. Вокруг пьедестала обвиты различные несокрушимые цепи. Печать греха на моей руке начинает нагреваться. Я чувствую сильную тягу к пьедесталу. Гримуар греха появляется сам по себе. Я ловлю его, чтобы осмотреть аномалию. Но он вырывается у меня из рук и устремляется к пьедесталу. Пьедестал начинает яростно трястись, как будто в мир вот-вот спустится чудовище без клетки. Гримуар открывается и начинает всасывать несокрушимые цепи, обернутые вокруг пьедестала. Я пытаюсь убрать гримуар, чтобы он не поглощал цепи, но безуспешно. Что вообще запечатано под этим пьедесталом? Раз оно было заключено в эти многочисленные несокрушимые цепи, должно быть что-то ужасающее. Что за неприятности я опять призвал? Помогите, кто-нибудь, Бог в помощь. Одной печати греха достаточно, чтобы сделать мою жизнь несчастной. Глава 70. Странная печать 2. Гримуар поглощает все несокрушимые цепи и показывает черную коробку с множеством символов и печатей на нем. Печать греха на моей руке начинает тянуть меня к коробке. Появляются скрытые цепи гримуара. Эти цепи начинают связывать коробку и тянуть ее к гримуару. Цепи растягивают коробку и начинают изменять ее форму. Коробка становится формой песочных часов. В середине песочных часов открывается глаз, который смотрит глубоко в мою душу. Цепи начинают тянуть печать песочных часов к гримуару и сливаются с ним. Различные странные руны выползают из гримуара и вползают в левый глаз Изуны. Его левый глаз превращается в Мангеки Шеринган и поглощает эти руны. Ах! Зрение Изуны затуманилось, и его пронзила сильная боль. Множество неизвестной информации насильно вводится в его сознание. Напряжение от перегрузки информации приводит к тому, что его зрение становится размытым, а голова кружится. Его сознание пропадает, и он падает на землю. Цепи, связанные с гримуаром, гремят, и голубые каналы синей энергии проходят через них. Свобода. Свобода от ограничений времени. Эти слова эхом отдались в ушах Изуны, прежде чем он потерял сознание. Его тело поднимается с земли и проходит сквозь крышу, и он парит на вершине большой печати Узумаки. Из гримуара поднимается большой столб голубой энергии. Большой столб света выстреливает в небо и пронзает его насквозь. Он проходит через пространственное отверстие в небе и исчезает. Гримуар закрывается, и новая печать прикрепляется к одной из левых прорезей гримуара. Еще 5 слотов, все еще пусты. Гримуар исчезает, и различные тотемы и руны на теле Изуны убираются. В бескрайней пустоте Синий луч энергии проходит через плоскость, сверля отверстие через какой-то барьер, и он входит внутрь измерения. Луч входит внутрь измерения, движется к массивному столбу неизвестного размера и ударяет в него. Столб загорается синим светом, и вокруг него появляются различные цепи. Внутри замка, где-то в измерении, закутанная в плащ фигура сидит на большом троне, сложив руки под подбородком. Он, кажется, обдумывает некоторые проблемы, глядя в определенном направлении. Война идет уже почти столетие. Мы много потеряли в этой войне, наша мощь сильно ослабла за это время. Мы не можем позволить этим проклятым паразитам победить и захватить наш родной мир. Мы будем бороться до конца и потащим их за собой. Человек в плаще бьет ладонью по подлокотнику трона. Трон ломается от его удара. Весь замок сотрясается и рушится. Игнорируя всю эту суматоху, человек в плаще пристально смотрит на кольцо в руке. Кольцо в его руке ярко светится синим светом. Появился. Наконец-то появился. Призыв XXXX. Фигура в плаще громко кричит. Вскоре перед сидящим на троне появляется еще один человек в пурпурном плаще. Наконец-то он появился. Гримуар греха наконец-то появился снова. Я чувствую его присутствие. Ты самый подходящий кандидат, чтобы вернуть его обратно. 80 лет назад, в той смертельной битве, мы потеряли нашего самого сильного воина, и мы потеряли самое ценное достояние нашей расы в пространственных проломах. До сих пор мы не чувствовали присутствия гримуара. Человек в плаще крепко сжимает кольцо на правом пальце. Я обнаружил присутствие гримуара греха в одном из нижних измерений. Твоя задача – любой ценой вернуть гримуар нашему клану. С помощью гримуара мы можем легко переломить ход войны и одержать победу над этими паразитами. Возвращайся в клан только тогда, когда ты успешно завершишь миссию. Неудача – это непозволительная роскошь для нас теперь. Да, милорд, я не разочарую вас. Мужчина в пурпурном плаще кланяется и отдает честь, становясь на одно колено, успокаивая мужчину в плаще. Он встает и исчезает из разрушенного замка. Мужчина в плаще возвращается к созерцанию, и замок возвращается к своей прежней форме. Теперь у нас есть шанс. Используя силу этого артефакта, мы можем снова дать отпор вражеским силам. Мы были не единственными, кто потерял своего могущественного воина в предыдущей битве. Это был равный обмен, и с гримуаром в наших руках у нас будет преимущество против этих паразитов. Я презираю их существование из самой глубины своего существования. Мужчина в пурпурном плаще покидает замок и подходит к большой колонне, стоящей в центре измерения. Над колонной имеется большой пространственный разлом. Внутри пространственного разлома происходят сильные космические турбулентности. Мужчина в пурпурном плаще касается большой колонны и пытается ощутить остатки энергии от большой колонны. Нашел тебя. Мужчина в пурпурном плаще парит в воздухе и достигает входа в пространственный разлом. Он касается разлома голой рукой, но его отталкивают космические турбулентности внутри разлома. Эти проклятые предатели используют формулу запечатывания клана против нас. Если они попадутся мне в руки, я разорву их на миллион кусочков. К счастью, эта техника запечатывания не может меня удержать. Мужчина в пурпурном плаще протягивает руку. На его левой руке появляется странная печать. Она светится и покрывает тело мужчины голубым энергетическим плащом.